Глава 65. Certain Things. Джеймс Артур. Мы сожжем все на своем пути, держась за свою жизнь. С днем рождения, тигренок. Мое лицо одаривают поцелуями, которые пробуждают каждую сонную клеточку. Я открываю глаза, сталкиваясь с Райаном. Мой мужчина держит огромный букет белых тюльпанов в руках, сидя на корточках возле кровати. Встаю на локте, все еще немного находясь в трансе после сна. Райан улыбается и наклоняется надо мной, мягко целуя в губы. Я отвечаю на поцелуй, на минуту теряясь в его сладком вкусе, но запах цветов возвращает мое внимание к сюрпризу. Букет действительно огромен. Райан никогда не дарил мне цветы подобных размеров. «Сколько в нем тюльпанов?» 151. Мои глаза расширяются от удивления, когда мужчина вручает букет, и я почти падаю вместе с ним с кровати, но Райан со смехом успевает поймать нас и нормально усадить. С улыбкой и восторгом наклоняюсь к цветам, упиваясь их восхитительным запахом, который всегда будет напоминать мне о родительском доме. «Спасибо!» Целую его в губы, получая стон удовольствия в ответ, когда закусываю нижнюю губу мужчины. Райан сжимает мою задницу, которая все еще ноет после вчерашней ночи, когда он отшлепал меня. Увидев мою татуировку, Райан не переставал целовать все мое тело, каждый узор чернил, шрамы и самые интимные места, сводя с ума. В моменте мне показалось, что его глаза покраснели от эмоций, но потом этот грустный взгляд сменился страстью, которая мучила меня сладкой пыткой всю ночь напролет. «На этом подарки не закончились», — говорит Райан мне в губы, пытаясь отстраниться, но я притягиваю его обратно, не в силах насытиться его вкусом. Мне, видимо, всегда будет мало. «Я хочу другой подарок». Моя рука сжимает его промежность, и мужчина стонет, отталкиваясь от меня. Но бугор в его спортивных штанах доказывает, что наши желания совпадают. «Позже. Сейчас ты получишь другой подарок, тигренок». Райан стягивает меня с кровати, и у меня не остается иного выбора, как отложить букет и, наконец, поднять свой зад. Наши пальцы переплетаются, и он ведет меня к письменному столу в комнате, указывая на конверт. Меня пробивает озноб, когда вспоминаю о письмах, которые писал Джонатан. Но это ведь не может повториться вновь. Мой мужчина сжимает мою руку, возвращая в настоящее. Отгоняю от себя все остальные мысли и беру в руки конверт, открывая его дрожащими пальцами. Я начинаю слегка пошатываться на ногах, когда заканчиваю читать содержимое, цепляясь за руки Райана. «Что это значит?» «Это значит, что теперь ты студент Чикагского университета киноискусств». Мужчина произносит это так беззаботно, когда все внутри меня содрогается от неверия. «Как это возможно? Я ведь не проходила творческих конкурсов». Райан лукаво улыбается, притягивая меня к себе за талию. «Я об этом позаботился». Мой мозг взрывается, когда представляю, в какую сумму ему это обошлось. «Ты с ума сошел тратить такие огромные деньги?» На мои слова Райан бросает только недовольный взгляд, целуя меня в лоб. «Я осуществляю твои мечты, Ребекка, и это стоит всех денег мира. Ты поняла меня?» Слезы наполняют глаза, когда я прижимаюсь к нему, дрожа всем телом. Райан сжимает меня в своих руках, успокаивающе гладя по волосам. «Ты ведь знаешь, что ты самый лучший!» Мой мужчина смеется в ответ, поднимая мою голову за подбородок. «Знаю», — улыбаясь, отвечает, целуя меня в губы настолько глубоко и чувственно, что я ощущаю этот поцелуй в самом сердце. «Но я так боюсь! Я оставила эту мечту позади, понимаешь? Я больше не представляю себя в этом деле». Райан отстраняется, изучающе смотря в мои глаза. «Если ты чувствуешь страх, значит, это то самое место, куда тебе нужно двигаться, тигренок». Я задумываюсь над его словами и понимаю, что Райан прав. Отец говорил мне подобную фразу в детстве, когда я боялась в первый раз сесть на лошадь, но после конный спорт стал моей страстью. Если не рискну, какова вероятность того, что не пожалею об этом через пару лет? Я так многое не успела сделать и сказать дорогим мне людям из-за страха. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на это бессмысленное чувство, ведь она может оборваться в любой момент. «Спасибо, Райан!» Крепко обнимаю его, наслаждаясь ощущением заботы и защищенности. «Спасибо, что помог выйти из собственной клетки к себе настоящей. Спасибо, что никогда не оставлял меня». Он целует меня в макушку, сжимая руками талию, намекая, что теперь он готов к другой части подарка, которую я жаждала с самого утра. Но мой взгляд цепляется за кассеты на тумбочке, которые вчера я привезла из своей старой квартиры. Это подарок Джонатана, который он просил посмотреть в день моего рождения. Я отстраняюсь от Райана, указывая в их сторону. Мужчина, понимающе кивает, отпуская меня. Беру кассеты дрожащими руками, вставляя в видеомагнитофон, который для меня вчера нашел Райан. Делая вдох, нажимаю на кнопку, включая запись. На экране телевизора появляется лицо Джонатана с виноватым выражением. Мое сердце на секунду останавливается, когда мозг воспринимает его как настоящего человека, сидящего передо мной. Мой мужчина садится рядом, переплетая наши пальцы. «Привет, звездочка!» Зажмуриваюсь от звука его ласкового голоса, который разрывает меня на части. «Когда ты уехала, твои родители попросили помочь им с подарком для тебя, но мы так и не успели вручить его». Джонатан замолкает, часто моргая, и, не выдержав, я начинаю плакать. Друг допустил только одну ошибку, которая привела стольких людей к смерти. Но мне так невыносимо больно, что наша дружба закончилась худшим образом. Так жаль, что вина убивала его, а я ничего не замечала. «Прости, что по моей вине они так и не успели закончить его до конца. Но я завершил их подарок в надежде, что когда-нибудь вы все простите меня». Парень вытирает слезы рукавом свитера, несмотря в сторону камеры. В следующую секунду на экране появляются родители, и я хватаюсь за сердце, ощущая колющую боль в области груди. Они такие живые и реальные. «Привет, доченька». В один голос говорят родители, приветственно махая руками в камеру. «Совсем скоро тебе исполнится 19 лет. Представляешь, совсем недавно ты засыпала на моих руках, а теперь превосходишь меня ростом». Я смеюсь сквозь слезы от беззаботности в мамином голосе. Я касаюсь ее улыбки через экран, впитывая навеки в память. «Мы с мамой решили попросить Джонатана помочь нам смонтировать твои видео за все годы жизни, чтобы ты помнила свой первый шаг, первое слово, достижение, падение. Милая, мы хотим, чтобы ты помнила, что такое жизнь, и никогда не сдавалась, несмотря на трудности». Серьезный тон папы вызывает у меня улыбку. Я так скучаю по его поддержке, крепкому плечу. «Ты ведь моя дочь, а моя дочь никогда не опускает руки, продолжая бороться за то, что заслужила». После папиных слов начинаются слайды с видео из больницы, когда я родилась. Мама держит меня на руках, смеясь и с любовью смотря, как я истерично кричу. Папа хлопает в ладоши, пытаясь отвлечь меня. Я улыбаюсь, слыша тихий смех Райана за спиной. Следующее видео, где мы дома в моей детской спальне, и мама играет на пианино, напевая колыбельную, убаюкивая меня. «У твоей мамы прекрасный голос», — говорит мой мужчина, вытирая слезы с моих глаз. Я ничего не отвечаю, продолжая смотреть на экран, желая пережить этот период еще раз, желая побыть с родителями еще немного. Теперь экран показывает, как гордо я кричу в камеру, произнося первое слово «мама». Папа целует маму, снимая, как та плачет. Зажимаю рот рукой, сдерживая всхлип. Сейчас это самый прекрасный и самый болезненный момент моей жизни за последние месяцы. Райан крепче сжимает мое плечо, принимая и разделяя всю мою боль. Но уже в следующее мгновение срывается на тихий смех, видя мои первые шаги, и я толкаю его в бок. Я была крупным ребенком в годик, из-за чего мне было сложно поднять задницу, меня постоянно тянуло к земле. Смотря на то, как папа с гордостью ловит меня в свои руки, встречая мои первые шаги, во мне просыпается желание иметь свою собственную семью, детей. Я уверена, что Райан будет лучшим отцом, даже если я никогда не смогу родить ребенка нашей крови. Это не имеет значения. Я продолжаю наблюдать за своим ростом и плакать. Затем, как первый раз попробовала помидор, и он мне не понравился. Моя кривая физиономия на фото тогда занимала все полки мамы. Она всегда смеялась с этой фотографии, говоря, что у нее растет настоящая актриса. Мы вместе с Райаном смеемся, когда открывается видео, где я играю с папой в футбол, постоянно падая, сдирая коленки, но все равно в итоге забиваю гол. Папа поднимает меня на руки, бросая к небу. Следующее видео. Мой первый класс, первая постановка в школе, первые плохие оценки, после которых я плакала неделю, но в итоге, благодаря поддержке родителей, исправила. Ведь они никогда не ругали меня за провалы. Когда кассета доходит до первого видео с Адрианом, он тогда первый раз был приглашен к нам в дом, Райан напрягается рядом. Я бросаю на него взгляд, но он смотрит только на экран. Голос мамы возвращает мое внимание к экрану. На видео она поет песню, которую посвятила мне, и сердце болезненно сжимается, когда вспоминаю, как Белла заставила меня ее исполнить. В этот день родители подарили мне фотоаппарат, побуждая сделать первый толчок к своей мечте. Вскоре после этого папа еще и подарил мне ноутбук, чтобы я записывала свои сюжеты в нем, а не держала в голове. Видео заканчивается выпускным, где я решила танцевать не только с одним родителем, как делали остальные. Я танцевала с мамой и папой. Это последний раз, когда мы были счастливы. Последний раз, когда наши глаза горели. Я прижимаю колени к груди, желая уменьшить боль, но она не проходит. Мне так больно, очень больно. Я так хочу, чтобы мама и папа были рядом. Мне так их не хватает. Райан обнимает меня, позволяя выплакаться в его крепкую и надежную грудь. «У тебя были замечательные родители». Спокойный голос звучит над моей головой, немного успокаивая истерику. «Я бы хотел познакомиться с ними». «Я бы тоже хотела познакомить вас». Дрожащим голосом произношу, все еще прижимаясь лицом к груди мужчины. «Ты бы понравился им, особенно маме». Райан улыбается, вытирая слезы вокруг моих век с такой нежностью и аккуратностью, что мое сердце сжимается от любви к этому мужчине. Иногда я подозреваю, что с каждым его действием я влюбляюсь сильнее, даже если кажется, что сильнее уже невозможно. Дверь в нашу спальню резко распахивается, и светловолосая голова появляется в проеме с яркой улыбкой. «С днем рождения, Ребекка!» Мелани налетает на меня с объятиями, отталкивая Райана. Со смехом падаем вместе на пол, как и подарочный пакет с ее рук, издавая громкий звук. Подруга со смущением встает с меня, поднимая пакет с пола, протянув его мне. «Спасибо!» Целую девушку в щеку, принимая белый подарочный пакет. Когда открываю его, мои губы изгибает улыбка, а боль после просмотра кассет улетучивается, заменяясь теплом. В пакете меня встречает костюм для езды на лошади, черного цвета, как я люблю. «Значит, вы все давно знали о том, что он собирался подарить мне лошадь?» Мелани в ответ хитро улыбается, переглядываясь с Райаном. Закатываю глаза, еще раз притягивая подругу в свои объятия. «Я хочу накрасить тебя, если ты позволишь», — застенчиво спрашивает девушка, игнорируя мой взгляд. Я и не сразу заметила огромную сумку в ее руках с косметическими принадлежностями. Мелани совсем недавно окончила курсы и теперь набивает руку, прежде чем устроиться на работу. Не знаю, как она собирается совмещать последние месяцы обучения в школе и работу, но, судя по ее решению, подруга не собирается получать высшее образование. Мелани хочет уйти сразу в сферу красоты, и я буду верить, что у нее получится, ведь наш лучик света в компании заслуживает быть самой счастливой. «Для меня будет честью, если меня накрасит будущий известный на все Чикаго визажист». Подруга с благодарностью улыбается, давая знак Райану рукой, чтобы тот убирался. Мужчина поднимает руки вверх, со смехом исчезая за дверью. Мелани отворачивает меня от зеркала, чтобы я не видела результат, пока она не закончит. Включая музыку моей любимой группы, девушка приступает к работе с серьезным выражением лица, которое заставляет меня смеяться весь процесс. Проходит около часа, когда довольная подруга наконец поворачивает меня к зеркалу, поражая итоговым результатом. Мои голубые глаза ярко выделяются благодаря тонкой и длинной стрелке. Блестящие белые тени сверкают на веках вместе с коричневыми. Тушь сделала мои ресницы густыми и длинными. Губы выглядят намного больше, чем в жизни, накрашенные светло-розовой помадой и блеском. Румянец сияет на ямочках. Я вся сияю, выглядя живой и, самое главное, счастливой. «О, Мелани, я так давно не ощущала себя настолько красивой. Спасибо тебе». Обнимаю подругу, смахивая слезы с ее глаз после. Мелани ничего не отвечает, упиваясь моим видом, будто не верит до сих пор, что это создала она, что она, наконец, творит вещи, которые приносят ей счастье. «Спускайся к ребятам, я скоро присоединюсь к вам». Мелани, наконец, отрывается от моего лица, согласно кивая и покидая комнату, оставляя меня одну. Остался последний штрих, и я могу выходить на празднование своего 22-летия. Я 3 года не отмечала свой день рождения, игнорируя эту дату, ведь осознание, что этот день больше не будет таким, как раньше, что больше не будет многих людей рядом, причиняет боль. Но я отталкиваю ее подальше, напоминая себе, что жизнь продолжается, несмотря на всю боль. Теперь рядом со мной другие люди, которые наполнят этот дом счастьем. Мой выбор пал на молочное, подчеркивающее изгибы платье. Его длина прикрывает только мои бедра, делая ноги длиннее в белых босоножках на тонком каблуке. Верх платья в виде корсета, а низ — обтягивающий и прямой. Еще платье дополняет лента на талии, завязанная в бантик на боку. Довольная своим внешним видом, касаюсь цепочки тигрицы на шее, бросая последний взгляд на себя в зеркало, и, наконец, направляюсь к ребятам, которые наверняка уже устали ждать. Еще не доходя до сада, улавливаю звонкий смех Гарри и Лиама. Мой день рождения мы решили отпраздновать в беседке на заднем дворе, в месте, за которым когда-то наблюдала из окна Райана, мечтая каждый день проводить там и наслаждаться красотой вокруг. И теперь моя мечта стала реальностью. При виде меня ребята громко и протяжно свистят, хлопая в ладоши. Каждый из них смотрит с любовью, верностью и преданностью, что сдавливает грудь приятным чувством, а именно любовью. Останавливаясь, обнимаю всех по очереди, наслаждаясь их теплом и ощущением дома. Бабушка Беатрис и Софа целуют меня в обе щеки, долго не отпуская. Каждая из них сидит рядом со своими внуками, крепко держа их за руки. И я рада, что мои друзья в надежных и любящих руках. Огромная куча подарков ждет меня в стороне, но самые главные подарки сидят в этой беседке – моя семья. Лиам со своим маленьким другом машет мне через стол напротив, улыбаясь самой счастливой улыбкой. И моя грудь сжимается от осознания, что скоро он уедет. Не желая показывать грусть, перевожу взгляд на Алекса, который не отводит глаз от Мелани и Гарри, окруженных любовью бабушек. В его глазах нет зависти, только спокойствие и облегчение. Находя Райана глазами, вижу, что мужчина не отрывает от меня горячего взгляда, смотря все это время так, будто я самый красивый человек во Вселенной. Знаете, мой путь был тернист, но он стоил всей пережитой боли. В моей жизни до сих пор есть тьма и свет, но я научилась с ними сотрудничать и держать баланс. Я поняла, что жить сильнейшей болью возможно. Поняла, что пора прекратить убивать себя чувством вины и просто жить, ведь я заслужила. Отныне я просто буду жить. Не выживать, именно жить, несмотря на всю боль, на все потери, проблемы. Ничего из этого меня не сломает. Я буду просто жить. Жить. Год спустя. Я вхожу в наш дом с улыбкой на лице и трепетом внутри, представляя реакцию моего мужчины на новость, которую держу в руках. Это безумие, в которое с трудом верится, и все внутри меня дрожит от паники, переживаний, но вместе мы справимся. Мы сделаем это. Однако внутри меня ожидает темнота в комнатах, что странно, ведь он должен быть дома. «Райан!» Кричу на весь дом, но меня встречает только тишина в ответ. Заходя в нашу спальню, спотыкаюсь, не замечая сразу букет белых тюльпанов на полу. Улыбка расцветает на губках. Я так сильно люблю этого мужчину, что иногда это причиняет боль, но только приятную. Он дал обещание сделать меня счастливой и исполнить каждую мою мечту. И до сих пор Райан ни разу не нарушил данного слова. Наклоняюсь, чтобы поднять цветы, и вижу конверт, лежащий внутри. Сколько бы времени ни прошло, это все равно вызывает панику и воспоминания, связанные с жизнью, которую вела год назад. Но это в прошлом. Сейчас я живу так, как всегда мечтала. Учусь на факультете режиссуры, подрабатываю фотографом, занимаюсь конным спортом, провожу время с семьей. Я абсолютно счастлива и наслаждаюсь каждым мгновением жизни. Прошлого больше нет в моей жизни. Но мои руки все равно дрожат, когда разворачиваю конверт. Интуиция, которая замолкла на долгое время и не беспокоила меня, гудит внутри, вызывая плохое предчувствие. Скорее разворачиваю конверт, чтобы понять, в чем дело и куда пропал мой мужчина. «Тигренок, мне нужно уйти на время. Единственное, чего я прошу от тебя, это понимание. Как бы я ни старался игнорировать свое прошлое, отгораживать тебя от него, Оно всегда впереди, поэтому мне нужно уйти, чтобы отец не навредил тебе. Я должен избавиться от прошлого, чтобы дать тебе жизнь, которую ты заслуживаешь. Если я этого не сделаю, значит, недостоин тебя, Ребекка. Прошу тебя не лезть в это, не проси ребят помочь. Это только моя битва. Я позволил тебе сразиться без моего вмешательства. Теперь пришел мой черед встретиться с прошлым. Прости, что оставляю тебя таким образом. Прости, что не сказал всей правды. Прости, что недостаточно хорош для тебя. Но я сделаю все, чтобы исправить это. Я сделаю все, чтобы дать тебе достойную жизнь. Ведь я люблю тебя, Ребекка. Всегда буду любить. Продолжение следует.